Внимание! Опасны для жизни. Я только что примчался к вам по автостраде. А так как голова моя была занята докладом, на уме все время было внимание. Опасны для жизни. Понимаете ли, в настоящее время обычно не умирают на закате своих дней, насытившись жизнью. Сегодня чаще погибают от несчастного случая или от инфаркта. Раньше люди доживали до 90 лет и умирали естественной смертью. Теперь все иначе. В наше время над океаном взрывается самолет, погибает 80 человек. Летит под откос автобус 60 смертей. Взрыв на фабрике – погибшие. В рудниках Рурской области постоянно гибнут люди. Раз в несколько десятилетий случаются великие войны. В одной войне погибает 2 миллиона человек, в следующей 5 миллионов человек. Опасности подстерегают нас буквально на каждом шагу. Когда я задумываюсь над этим, мне часто приходит мысль, ну что за жизнь? Даже спокойно умереть не дадут. Теперь представьте себе, сегодня в 10 часов с вами происходит несчастье. Это ведь вполне возможно. Где вы тогда будете в 11 часов? Что с вами будет тогда? Думали ли вы об этом когда-нибудь? Серьезность положения. Расскажу вам небольшую историю, которую я сам не пережил, но слышал от моего деда. Он был прекрасным рассказчиком. Один молодой человек пришел однажды к своему старому дяде и говорит: «Дядя, поздравь меня. Я выдержал экзамен на аттестат зрелости». «Прекрасно», — ответил дядя. «Вот тебе 20 марок в вознаграждение, купи себе что-нибудь. И скажи мне, что ты даже хочешь предпринять?» «Дальше, — говорит юноша, — дальше я буду учиться, я хочу стать юристом». «Хорошо, — сказал дядя. А потом?» «Ну, а потом я стану заседателем суда первой инстанции». «Хорошо, — сказал дядя. А потом?» «Потом я стану заседателем земельного суда». «Хорошо, — сказал дядя. А потом?» «Ну, дядя, потом я женюсь и обзаведусь семьей». «Хорошо, — сказал дядя. А потом?» «Да, а потом я, видимо, стану великим человеком, председателем земельного суда или первым прокурором». «Хорошо, — сказал дядя. А потом?» «Да, дядя, — юноша начал нервничать, — потом я когда-нибудь состарюсь и пойду на пенсию». «Хорошо, — сказал дядя. А потом?» «Ну, тогда я перееду в красивую местность, построю домик и буду разводить землянику». «Хорошо, — сказал дядя. А потом?» Юноша рассердился. «Потом я однажды умру». «Так, — сказал дядя. А потом?» Юноша перестал смеяться. Он смертельно испугался. «Потом я умру, а потом, спросил дядя. «Дядя, — ответил он, — об этом я еще никогда не задумывался». «Как? — сказал дядя. — Ты сдал экзамен на аттестат зрелости и так глуп, что думаешь только от сих до сих? Не должен ли человек, которому Бог даровал разум, думать немного дальше? Что будет потом?» Юноша быстро возразил дяде: «О том, что будет после смерти, никто не знает». «Это не так, мой мальчик. Есть некто, кто определенно знает, что будет после смерти. Это Иисус. И Он сказал: пространен путь, ведущий в погибель, узок путь, ведущий в вечную жизнь. После смерти наступит Божий суд, и можно погибнуть или спастись». Я должен вам сказать, что недостаточно строить жизненные планы до гробовой доски. Следует спросить, а что будет после? Люди сейчас живут на свой страх и риск, как будто со смертью все кончено, или как будто само собой разумеется, что попадут на небо, если приняли крещение, и их похоронил пастор. Однажды ад будет кишеть людьми, которые крещены и похоронены пастором. Понимаете ли вы, что находитесь в острой, серьезной опасности для жизни? Все мы рано или поздно предстанем пред Божьим судом. Я должен вам открыто признаться, что эта мысль явилась причиной того, что я сегодня здесь стою. Будучи молодым человеком, я никогда не думал, что однажды мне придется стоять за кафедрой. Во время Первой мировой войны я был молодым офицером. У нас в полку были очень большие потери. Я был таким офицером, как и все, ни лучше, ни хуже. Но если бы мне сказали, однажды ты будешь проповедовать в церкви, я бы громко рассмеялся. Признаюсь честно, я был далек от Бога. Однажды мой отец спросил меня, «Ты не веришь в Бога?» Я ответил ему, «Не такой я глупый, чтобы Бога отвергать. Атеизм — это уже глупо, но Бога я не повстречал, поэтому он меня не интересует». Вскоре после этого разговора мы с другом, таким же молодым лейтенантом, во время наступления во Франции сидели в окопе под Верденом. Мы ждали приказа о наступлении и рассказывали друг другу пошлые анекдоты. Когда я закончил рассказывать анекдот, мой друг не засмеялся. «Почему ты не смеешься?» – спросил я. Тут он падает, и я вижу, что он мертв. Маленький осколок гранаты угодил ему прямо в сердце. Вначале совершенно равнодушный, я стою у трупа друга. «Да чего же ты невежлив, мой дорогой, что узнал прежде, нежели я дорассказал анекдот?» Но в тот же момент передо мной встает вопрос, где же он теперь? Я и сейчас еще вижу себя стоящим у окопа, когда меня как бы резким светом, ярче атомного взрыва осенило. Он стоит сейчас перед святым Богом. Следующим открытием было, если бы мы сидели наоборот. Тогда я бы сейчас стоял перед Богом. И не перед каким-нибудь, а перед Богом, который явил свою волю и издал законы, которые я все преступил. Так же, как преступили их и все вы. Есть люди, грехи которых вопиют к небу, но они все же говорят, я праведник и никого не боюсь. Какая ложь! В то мгновение я знал, я преступил все законы Божьи. Если выстрел сейчас угодит в меня, то и я предстану пред Богом. Мне стало ясно, что тогда я попал в ад. Тут прибежали ребята с лошадьми, вперед. Я вскочил на коня. Мой мертвый друг остался лежать. И после долгих лет я впервые сложил руки в молитве. Мой Бог, не дай мне погибнуть прежде, нежели я буду уверен, что не попаду в ад. Я хочу вам спокойно сказать, что позже я пришел к военному пастору и спросил его, «Господин пастор, что мне делать, чтобы не попасть в ад?» Тот мне ответил, «Господин лейтенант, прежде всего мы должны победить. Вы сами этого не знаете, возразил я ему. Не потрясающе ли это, что тысячи молодых людей идут на смерть, и никто не может им сказать, как приобрести спасение? И это-то в христианском народе. Я впал бы в глубокое отчаяние, если бы однажды мне в руки не попал Новый Завет. Я еще вижу перед собой обстановку французского крестьянского дома, в котором я находился. Евангелие. Здесь, видимо, написано, как спастись, подумал я. Я просто листал его, потому что был с ним незнаком. Мой взгляд упал на одно единственное предложение. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Это было как удар молнии. Грешник. Это я. Этого мне больше объяснять не нужно было. Не хотите ли и вы, наконец, прийти к тому, чтобы перед Богом и людьми признать: грешник – это я. Бросьте свои фальшивые оправдания. В тот миг мне не нужен был никакой пастор. Я грешник, это было ясно. И я хотел быть спасенным. Но я не знал точно, что это означает. Я понял одно. Быть спасенным означает освободиться из того состояния, в котором я находился. Примириться с Богом. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Если Иисус может это совершить, то мне нужно найти Иисуса. Прошло еще несколько недель. Я пытался найти кого-нибудь, кто бы мне мог показать Иисуса. И тогда я сделал то, что советую и вам. Мы опять были в наступлении. Я вошел в старый французский крестьянский дом. Он был наполовину разрушен и пуст, но одна комната еще уцелела. В дверях торчал ключ. Я зашел, закрыл за собой дверь на ключ, упал на колени и воскликнул: «Иисус, в Библии сказано, что ты пришел от Бога спасти грешников. Я тоже грешник. Я и на будущее ничего тебе не обещаю, потому что у меня вздорный характер. Но я не хочу попасть в ад, если пуля угодит в меня. И поэтому, Иисус, я доверяю тебе всего себя от темени до подошвы. Соверши со мной то, что тебе угодно». При этом ничего чрезвычайного не произошло. Но я нашел Господа, которому я теперь принадлежу. Тогда мне было 18 лет, и с каждым днем мне все больше открывалось, в какой большой опасности для жизни находятся люди. Живут без прощения грехов. Знаете ли вы о том, прощены вам грехи или нет? Как вы хотите предстать пред Божьим судом? Люди живут без мира с Богом, живут без желания измениться. Внешне они имеют незначительную христианскую окраску. Внутри жалкое, бедное, непримиренное, невозрожденное сердце. Слышите? Бог не хочет, чтобы мы устремлялись в ад. Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и познали истину. И поэтому Он послал Своего Сына. Но, друзья мои, тогда мы должны прийти к Иисусу. Тогда мы должны Ему принадлежать. Однако обходиться с Богом и со спасением через Иисуса так, как обходятся христиане в Германии и других местностях, нельзя. Поймите же, мы находимся в величайшей опасности для жизни, потому что мы идем навстречу суду Божьему. Среди моей молодежи был один славный юноша. Вначале он регулярно посещал наши часы разбора Слова Божьего. Это было во времена гитлеровского рейха. Вдруг ему пришлось пройти национал-социалистический учебный курс, и он совсем сбился с пути. Я его больше не встречал. Но однажды он все же встретился мне. «Добрый день, Гюнтер», — сказал я. «Хайль Гитлер», — ответил он мне. «Гюнтер, как твои дела?» «Я тебя давно уже не видел», — спросил я его. Он выпрямился и объяснил: «Мой девиз — я праведник и никого не боюсь. Если в моей жизни что-либо неверно или Бог существует, то, как честный человек, я за это перед Богом отвечу. Но мне не нужен козел отпущения Иисус, который бы умирал за меня». За ним я мысленно вижу миллионы людей, которые думают точно так же. Я без греха и порока. и за свою жизнь могу держать перед Богом ответ. Милые друзья, я бы не хотел ссылаться на свою праведность. Напротив, я знаю, что как раз тогда, когда я на нее ссылаюсь, моя жизнь находится в величайшей опасности. Будьте уверены, мы все предстанем пред Божьим судом. И я хотел бы вас предупредить. Мне становится не по себе, когда я думаю, как беспечно идут люди навстречу Божьему суду. Художником и скульптором Эрнстом Барлахом созданы замечательные образы, но он написал еще и театральную пьесу «Пьяный Бол». Пьяный Бол – помещик, который всегда навеселе. Однажды за обедом он хорошо выпил и поел и пошел в полуденную жару на базарную площадь маленького городка. Он останавливается перед церковью, у дверей которой высечены 4 трубящих херувима. Когда он рассматривает херувимов, они вдруг кажутся ему живыми, трубящими о суде Божием. Сейчас все человечество предстанет пред судом Божиим. Барлах пишет: «Выходите все мертвые из гробов. Нет спасения в тлении. Выходите». Тут пьяного Болла осеняет: «Мне не избежать встречи с Богом. Однажды я предстану пред Ним во всей своей убогости». В сущности, все мы знаем, что со своей праведностью я праведник, никого не боюсь, мы далеко не уйдем. Суд Божий настанет, и тогда вся наша праведность растает, как воск в огне. Конечно, я знаю, что эту весть сегодня слушаю без желания. Когда я говорю «без покаяния пред Иисусом ты попадешь в ад», мне с усмешкой отвечают: «Ад – это средневековое понятие, его не существует». Когда я это слышу, мне всегда вспоминается одна история, которую я вам должен рассказать. Это было во время войны. Я хотел кое-кого посетить. Когда я был в пути, произошел воздушный налет. Я устремился в ближайшее бомбоубежище, чтобы переждать налет. Затем я продолжил свой путь до нужного мне селения. Оно существует и по сей день. Но тогда все 20 домов этого селения были заброшены. Я подумал о себе: «Ты грезишь, все дома стоят, а людей нет». Тут мне встречается охранник бомбоубежища, и я спрашиваю его: «Почему все люди ушли?» Ничего не говоря, он берет меня под руку, заводит в один из домов и подводит меня к окну. Я увидел. Дома стояли вокруг большой площади, а посреди этой площади лежит огромная бомба величиной с котел тепловоза. «Не разорвавшаяся», — говорю я. «Нет», — возразил охранник, — «бомба замедленного действия. Это были самые коварные бомбы. Они взрывались не от удара при падении, а через 5 или даже 20 часов. Они начинали взрываться, когда все люди уже возвращались из убежища. Отсюда все сбежали. Слышать, как тикает». Действительно было слышно тиканье часового механизма взрывателя. Бомба могла в любой момент взорваться. «Пойдемте», — попросил я хранителя. «Здесь как-то неуютно». Мы отошли подальше и встали под укрытие на случай, если бомба взорвется. В это мгновение я увидел комичную картину. Прилетела стая воробьев и спокойно опустилась на бомбу. Один даже сел на взрыватель. Я закричал: «Воробьи, это же опасно!» И мне показалось, будто они кричали мне в ответ: «Ха-ха, мы осведомлены! Кто сегодня еще верит в бомбы? Совершенно безопасно. Понимаете? Так же безрассудно и современное человечество. Бог уже чрезвычайно серьезно с нами говорил через свое слово, через суды, в том числе и с нашим народом. А Сын Божий пришел, взошел на крест и воскрес из мертвых. И каждый это может понять. Бог есть, и Он Бог Святой. Если некто приходит и говорит, ваша жизнь в опасности, вам нужно спасать ваши души, то люди смеются и говорят, ха-ха, кто же еще верит в подобное? Видите ли, Библия тоже может быть очень язвительной. Весь атеизм, то есть отрицание Бога, в ней упоминается один единственный раз, одним предложением. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Так и только так Библия говорит об атеизме. Спасение жизни. Бог уже однажды предал землю страшному суду. Тогда спасся только один человек со своей семьей. Его звали Ной. Бог повелел ему строить ковчег, прежде чем исполнится приговор. Знаете ли вы историю о потопе? Если вы ее не знаете, то постарайтесь, чтобы никто не знал об этом, ибо стыдно не знать историю о всемирном потопе. Итак, перед исполнением приговора Бог повелевает Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег». Ной вошел, и Бог затворил за ним двери. Обратите внимание, мир приближается к Божьему справедливому суду. Но есть ковчег спасения, милость, которая нам предлагается в Иисусе. Он пришел из мира Божьего в наш жалкий мир. Он умер за нас на кресте. Послушайте, если вам и не все ясно, то это вы все же поймете. Если Бог своему Сыну позволяет умереть ужасной смертью на кресте, то этим путем приобретено искупление, спасающее самого большого грешника. Он воскрес из мертвых. Он призывает нас через Духа Святого. Иисус – ковчег спасения. И как тогда Бог сказал Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег», так Он просит вас через Меня. Прими милость Иисуса Христа. Сделай шаг в мир Божий. Порви со всем, что тебя удерживает. Скажи своему Спасителю, к тебе идет великий грешник. Сложи все грехи на Его крест. Верь, что Его кровь текла из-за тебя. Скажи Ему, Господи, Тебе вручаю всю свою жизнь. Это называется войти в ковчег спасения. Внимание! Опасно для жизни, как много среди нас еще не полностью возрожденных и приближающихся к суду Божьему. Но велика милость Божья, а вера – шаг от суда Божьего к милости Иисуса. И этот шаг не детская игра, но он означает спасение от опасности для жизни. Мой знакомый Альберт Гофман, первый миссионер в Гвинее, однажды рассказал мне историю, которую я никогда не забуду. Я сказал ему, брат Гофман, мне приходится сильно бороться за свое христианское убеждение. Пастору не так-то просто принадлежать Иисусу в мире, который служит дьяволу и спешит в ад. «На это я тебе кое-что скажу», — начал он. «У нас в Новой Гвинее существует такой обычай. С папуасами, которые хотят стать христианами, проводятся занятия для того, чтобы они могли правильно познать Иисуса. Затем в одно из воскресений они принимают крещение. Это всегда большой праздник. Приходят и многие язычники. Но основное всегда происходит накануне, вечером. Зажигается большой костер, и к нему приближаются крещаемые. В руках у них разные вещи, идолопоклонство, истуканы, талисманы. Подошедши к костру, они бросают их туда, как знаки своей прежней жизни. Однажды я наблюдал за молодой женщиной. Она тоже подошла к костру с руками полными истуканов и амулетов. Но в тот момент, когда она собиралась бросить эти вещи в огонь, что-то остановило ее. Она, видимо, подумала: «Этим жили мои предки, с этим связано все мое прошлое, я с этим не смогу расстаться». Она отступила. Но ей приходит на ум: «Ведь тогда я не смогу принадлежать Иисусу». И она опять делает 3 шага вперед, но снова не может расстаться с этими вещами и еще раз возвращаться. «Тогда я подошел к ней», — продолжал Гофман, — «и сказал: трудно расставаться. Подумай еще раз. Ты ведь можешь прийти на следующее крещение». Молодая женщина еще раз задумалась на мгновение, быстро прошла 3 шага, бросила все вещи в огонь и упала без чувств. Я не забуду, как миссионер Гофман в заключении мне сказал: «Я думаю, потрясение этой женщины может понять только тот, кто пережил настоящее возрождение». Друзья мои, до ковчега спасения всего 1 шаг. Выйдите из зоны, опасной для жизни. Предайтесь в руки Иисуса. Но этот шаг не так уж прост. Он означает разрыв со своим прошлым, но, слышите ли, дешевле не обойтись. Достаточно ли ясно я сказал? Я всякий раз бываю потрясен, когда вижу, сколько людей бегут навстречу своей вечной погибели, не внимая никаким предупреждениям. Бог не хочет этого. Он желает, чтобы вы спаслись. Поэтому Он послал Своего Сына, который искупил ваши грехи. Вам остается только признать свои грехи и верою принять спасение. Когда во время Третьего Рейха меня однажды вызвали в гестапо, мне пришлось ожидать в помещении, уставленном шкафами. В шкафах горами высились связки с папками деловых бумаг. Из каждой папки свисали закладки, на которых были записаны имена: Мейер, Карл, Шульце, Фридрих. Когда я в бесконечном ожидании стоял между этими шкафами с деловыми бумагами, то благодарил Бога, что мне не приходится проводить свою жизнь среди подобных маг. От нечего делать, я начал читать имена: Мейер, Карл, Шульце, Фридрих. Вдруг я читаю: Буш, Вильгельм. Это было мое дело. Представьте себе, что в одно мгновение эти шкафы перестали быть мне безразличными. Там была моя папка. Мне очень хотелось ее достать и прочесть то, что в ней обо мне написано. Я не рискнул, но, дрожа, стоял перед ней. Мое дело. И знаете, точно так же у меня было и с крестом Иисуса. Были времена в моей жизни, когда мне ничто не казалось таким скучным, как христианство, до того часа, когда я впервые по-настоящему увидел крест Иисуса. Это же касается меня. Здесь речь о моей вине и о моем спасении. С тех пор крест Иисуса для меня является самым интересным. О, посмотрите на человека в терновом венце. Он великий спаситель жизни. Там, на кресте, осуществляется ваше и мое спасение. Это касается и вас, даже если вы этого еще не знаете. Ах, я говорю слишком громко. Мне следовало бы тише говорить. Но разве можно спокойно говорить о спасении? От смерти к жизни. Внимание! Опасно для жизни. Я хотел бы эту фразу показать вам еще и в другом аспекте. Однажды меня как бы пронзило. Внимание! Опасность! Стоп! Человек, вернись! Ищи своего спасителя! Тогда я вдруг подумал, что ведь в опасности может находиться лишь тот, кто жив. Если автобус свалился в ущелье, и все пассажиры мертвы, то им опасность уже не грозит, понимаете? А сейчас я хотел бы вам это сказать таким образом. Вам грозит опасность никогда не прийти к жизни, а прожить мертвыми. И мертвыми быть выброшенными за пределы этого мира. Достаточно ли понятно я выражаюсь? Я опасаюсь, что вы вообще упустите жизнь. Библия говорит очень ясно, кто Сына Божия имеет, тот имеет жизнь. Кто Сына Божия не имеет, тот не имеет жизни. Иисус пришел, чтобы мы уже здесь имели жизнь вечную, а в вечности были избавлены от Божьего суда. Тогда можно радостно идти своей дорогой. Позвольте мне привести небольшой пример. Это было одним ноябрьским вечером. Шел дождь, снегом, дул ветер, было холодно. По улице шли два человека. Один без плаща, подняв воротник пиджака. Ему безразлично то, как сильно он промок, и все равно куда идти, потому что у него нет пристанища. Так бродит большинство людей по этому миру. У них нет цели. Что с ними будет? Как прискорбно не иметь цели. Безбожник, философ Ницше в одном стихотворении пишет: «Вороны шумом к городу летят, уже скоро снегопад, и горе тем, кто дома не имеет». У вас тоже нет вечного дома? Но вот идет другой путник по улице. Вокруг него та же буря, та же грязь, тот же дождь, тот же снег. Однако он идет бодрым шагом, насвистывая песенку. Почему? Он видит издали огни своего дома. Там ждет его уют, там тепло. Его путь не удручает. Так идут по этому миру люди, которые принадлежат Иисусу и имеют в нем жизнь сейчас и в вечности. Бог сказал Ною: «Войди в ковчег». Так и я вас прошу. Войдите к Иисусу. Он близко. Вы можете беседовать с Ним. Излейте Ему свое сердце. Меня некто спросил: «Разве у вас нет часов приема?» Я ответил: «Для чего? Людям же не нужно со мной говорить. Они должны разговаривать непосредственно с Иисусом». И вы сделайте то же.